«Джон, нам надо поговорить. Ты сам знаешь, не можем же мы вечно прятаться друг от друга. Я этого не вынесу». Джон Корнтелл упорно отказывался поднять взгляд, ответить на настойчивое прикосновение ее руки к своему плечу. Он сидел в мемориальной часовне, сидел там с самого утра, с тех пор, как закончилась служба, и все надеялся обрести в тишине хоть какое-то подобие душевного покоя. Но тщетно. Лишь оцепенение разливалось по всему его телу, и отнюдь не от того, что в часовне было прохладно. Он так и не ответил на призыв Эмилии Бонд. Взгляд его скользнул с мраморного ангела на алтаре к прочувствованной надписи на мемориальной доске «Любимый ученик», — мысленно повторял он, — «Эдвард Хсу, любимый ученик». Какое чудо! Эти слова и скрытая за ними связь между людьми, между тем, кто готов учить, и тем, кто желает учиться. Если бы он сумел по-настоящему любить учеников, если бы он отдал им ту привязанность, то внимание, которое столь безответственно направлял на иные объекты, он бы не попал в такой переплет. «У тебя нет занятий до 10, Джон? Нам надо поговорить». Корнтелл видел, что от разговора не увильнуть. Уже несколько дней назревает откровенный разговор с Эмилией. Он пытался отсрочить его, выиграть время, собраться с мыслями, подобрать слова, чтобы объяснить ей нечто немыслимое. Будь в его распоряжении неделя, он успел бы собраться с силами и выдержал бы подобную беседу. Ему, однако, следовало бы гораздо раньше догадаться, что Эмилия Бонд не принадлежит к числу терпеливых женщин и не станет дожидаться, пока он сам подойдет к ней. «Здесь не место для разговора», — отбивался он, — «здесь нельзя. Пойдем на улицу? С утра на площадке никого нет, никто нас не подслушает». Она говорила решительно, но когда Корнтелл осмелился, наконец, взглянуть на нее. В черной мантии не по размеру Эмилия грозно нависала над его скамьей, он убедился, что ее лицо лишилось природного румянца, глаза ввалились, и веки потемнели и припухли. Впервые за все эти дни Корнтелл почувствовал мгновенный укол сострадания, пронзивший облекавшую его броню эгоистического отчаяния. Но миг миновал, и это чувство погасло, и по-прежнему мужчину и женщину разделяла бездна, которую никакие слова не могли заполнить. Она так молода, чересчур молода. Почему он не понял этого с самого начала? «Пойдем, Джон, — уговаривала она, — ну, пожалуйста, пойдем!» Наверное, он и впрямь должен объясниться с ней, хотя бы так, в нескольких словах. Глупо уверять себя, будто еще несколько дней на приготовление, еще несколько дней вдали от нее сделают их последний разговор более легким, более выносимым для кого-либо из них. «Ладно, — согласился он, вставая. Они вышли из часовни, пересекли, на ходу кивая головой учителям и немногочисленным свободным от уроков детям, внутренний двор со статуей Генри Тюдора и прошли через западную дверь. Эмилия, как всегда, оказалась права. За исключением садовника, подстригавшего траву вокруг большого каштана, росшего у края спортивной площадки, здесь никого не было. Корнтелл хотел бы облегчить объяснение для них обоих, но, к несчастью, он совершенно не умел первым начинать разговор с женщиной, с любой женщиной. Он мучительно подбирал в уме какой-нибудь вопрос, какое-нибудь замечание для затравки, и ничего не находил. Ей пришлось заговорить первой, однако ее слова ничуть не разрядили напряжение, хотя ей удалось бы смягчить любого человека, кроме Корнтелла. «Я люблю тебя, Джон. Я не могу вынести этого. Что ты делаешь с собой?» Она не поднимала голову, сосредоточив взгляд на земле, на равномерном и бессмысленном движении собственной туфли, ворошившей траву. Голова ее едва доставала Корнтеллу до плеча. Глядя сверху вниз на ее пушистые светлые волосы, Корнтелл вспоминал ту легкую и пушистую стекловату, которую мать покупала под Рождество, чтобы развесить над головами ангелов, украшавших в ту пору их дом. «Не надо», — взмолился он, — «не стоит. Я не стою того. Ну, ты же знаешь это теперь, если раньше не знал». «Сперва я так и подумала», — призналась она. «Я твердила себе, что весь этот год ты меня обманывал, притворялся совсем не тем человеком, каким оказался в пятницу. Но я так и не сумела убедить себя в этом, Джон, как ни старалась. Я так люблю тебя. Не надо. Я знаю, что ты думаешь». «Ты думаешь, что я вообразила, будто это ты убил Мэтью Уотли? Ведь все сходится, да? Сходится как нельзя лучше. Но я не верю, что ты убил его, Джон. Я уверена, ты ни разу и пальцем к нему не притронулся. Вообще-то...» Тут она, наконец, осмелилась посмотреть ему в лицо и трепетно улыбнулась. «Вообще-то я не знаю, обратил ли ты хоть раз внимание на Мэтью. Ты ведь такой рассеянный!» Шутка должна была рассеять напряжение, но она прозвучала чересчур натянуто. «Это не важно», — возразил Корнтелл. «Я», — отвечал за Мэтью, — «я мог бы с тем же успехом убить его собственными руками. Когда полиция выяснит кое-что про меня, мне придется из кожи вон вылезти, чтобы отвести от себя подозрения. От меня они ничего не узнают, клянусь». «Не клянись. Это обещание может оказаться невыполнимым. Линли отнюдь не дурак. Скоро он захочет поговорить с тобой, Эм». Они вышли уже на середину футбольного поля. Эмилия остановилась и пристально поглядела на своего спутника. Легкий ветерок ворошил ее волосы. «Если он так умен, он же должен понять, что ты не можешь быть повинен в исчезновении Мэтью. Ведь ты сам обратился к нему за помощью. Он должен учитывать это, что бы он там ни выяснил насчет тебя». «Напротив. Это вполне могло быть хитроумной уловкой. Убийца сам обращается в полицию, прикидываясь ни в чем не повинной овечкой. Несомненно, Томасу уже доводилось сталкиваться с подобными случаями. И он не станет вычеркивать меня из списка подозреваемых только потому, что у нас с ним один и тот же школьный галстук». «Эмилия, Мэтью Уотли пытали. Его пытали». Она осторожно коснулась его руки. «И ты думаешь, Линли вообразит, что это ты увез мальчика из школы? Что это ты пытал его, убил, перебросил тело через кладбищенскую стену, а потом возвратился в школу и сохранил столько хладнокровия, что сам отправился в полицию просить помощи?» Корнтелл скосил взгляд на ее руку, маленькую белую ладонь на фоне черной учительской мантии. «Ты ведь догадываешься, что это вполне возможно, да?» «Нет. Ты испытывал любопытство, Джон, дурное любопытство и ничего более. Это вовсе не улика для Линли и не симптом психического отклонения для меня. Ты так решил только потому, что я запаниковала. Это было глупо. Я повела себя точно дурочка. Я не знала, как тут быть». ты меня не знала, не знала до конца. До того вечера в пятницу ты меня не знала. А теперь открылось все самое худшее, так? Как же мы назовем это? То, что стало известно тебе, Эмилия. Болезнь? Извращение? Как еще? Не знаю и знать не хочу. Это не имеет никакого отношения к тому, что случилось с Мэтью Уотли. Это не имеет никакого отношения к нам. Никакого отношения. В голосе женщины зазвучала глубочайшая убежденность. Корнтелл невольно восхищался ее отвагой, понимая при этом, что на самом деле нас уже не существует, а, может быть, и никогда не существовало. Он, как и прежде, готов был преклоняться перед бесстрашной искренностью Эмилии. Ради него она рисковала собой, ради него, ради того, что она считала любовью, она отрекалась от самолюбия и даже от благоразумия, но он-то знал, что чувство, которое могло бы вспыхнуть между ними... Да, Эмилия трогала и волновала его, как никакая другая женщина. Это чувство умерло в пятницу. Пусть сейчас она лжет и пытается воскресить угасшую любовь, на самом деле она испытывает лишь горечь утраты и потребность сохранить хотя бы дружбу, что связывало их прежде. В пятницу ночью ее лицо не сумело скрыть истину. Любовь между мужчиной и женщиной не всегда умирает долго. Подчас бывает достаточно мгновения, чтобы уничтожить ее. Корнтелл хотел объяснить все это Эмилии, но его время вышло. — Джон, — проговорила она, — к нам идет инспектор Линли. Студенты театрального класса работали с гримом. Они приступили к этому заданию еще на прошлой неделе, и тогда им хватало места в одной из комнат с западной стороны от зала, однако теперь они захватили в свое распоряжение все четыре гардеробные и принялись воплощать в реальность свои творческие замыслы. Оставалось уже немного времени до срока, когда их работы подвергнутся критической оценке режиссера. Был среди этих молодых людей Чаз Квилтер, который, как обычно, пытался пробудить в себе подобие энтузиазма, переживаемого при каждой новой затее его соучениками, но их восторг слегка смущал старшего префекта. На этот раз он испытывал большую, чем обычно, неловкость, поскольку для ребят каждая очередная коробочка с гримом, каждый оттенок пудры или туши для ресниц, не говоря уже об экспериментах с париками и накладными бородами, служили источником неиссякаемого удовольствия. Он же эту радость отнюдь не разделял, хотя, не сопереживая, вполне понимал, почему другие студенты с такой охотой берутся за дело и так увлеченно исполняют его. Для него театр был одним из профилирующих предметов. Эти юноши и девушки надеялись по окончании школы и университета попасть на какую-нибудь из ведущих сцен Лондона, в то время как Чаз выбрал театральный кружок в качестве факультатива, чтобы было чем отвлечься, чем забыться в последний год учебы в Брэдгар Чемберс. До сих пор театр и впрямь помогал ему рассеяться, до сих пор, но не в этот раз. Всему виной Клифф Причард. Они пользовались одной и той же гардеробной. Проклятая случайность. Все потому, что их фамилии шли подряд в алфавитном списке. И с ними не было никого, кто мог бы избавить Чаза от непосредственного общения с этим омерзительным типом. Клифф с немалым вдохновением превращал себя в персонаж, вполне соответствующий его извращенной природе. Другие студенты, послушно следуя указаниям наставника, выбирали себе героев елизаветинской трагедии и с помощью грима старались преобразиться в них. Калиб же, отдаваясь на волю собственного воображения, породил нечто среднее между Квазимодо и призраком оперы. Начал он с того, что продел чудовищную, длинную, болтающуюся серьгу в дырку, которую еще в октябре проткнул толстой иглой в мочке уха. Чаз хорошо помнил ту сцену в помещении клуба старших классов. С каникул, проведенных у бабушки, Клифф приволок в школу фляжку с виски и в тот вечер то и дело прикладывался к ней. С каждым глотком он делался все самонадеяннее, все шумнее и агрессивнее, он нуждался во всеобщем внимании. Сначала Клифф принялся похваляться татуировкой, которую нанес в эти каникулы на внутреннюю сторону руки. Он во всеуслышание повествовал об этом подвиге, совершенном с помощью перочинного ножа и чернил, однако, поскольку эта повесть оказалась недостаточно захватывающей, Клифф решил потешить публику и совершить очередной акт самоистязания у всех на глазах. Очевидно, он приготовился заранее, ведь специальную иглу, какой пользуются обойщики мебели, не найдешь в обычном школьном рюкзаке. Клифф вытащил иглу и, даже не поморщившись, проткнул разом и кожу, и плоть. Чаз видел, как толстая изогнутая игла пробуравила отверстие в мочке уха и вышла с другой стороны. Вот уж не думал, что ухо будет так кровоточить. Одна девчонка грохнулась в обморок, двум другим стало дурно, а Клифф, зная себе, улыбался, точно малость не в себе. «Ну как? Нравится?» Отвернувшись от зеркала, Клифф предложил соседу полюбоваться на свою работу. Растрепанный парик, черные гниющие зубы. Под правым глазом кожа потрескалась и словно нагноилась. Специальные вставки распялили ноздри, обнажив внутреннюю структуру носа. «Это будет получше твоего Гамлета-гомика Квилтер, верно?» С этим спорить не приходилось. Чаз выбрал образ Гамлета по одной единственной причине. Под Гамлета было легче всего загримироваться. Его светлые волосы вполне годились для датского принца, и в свою гримировку Чаз не вложил ни таланта, ни умения. Ему было все равно. Это занятие ничего для него не значило. Все утратило для него смысл в последние месяцы. Клифф подпрыгивал перед ним, разминая ноги, как боксер перед схваткой. «Ну, что же, Квилтер, скажи?» При виде такого страшилища все пташки в Галатея-хаус попадают. «А уж тогда!» — и он вызывающе задвигал тазом, намекая на дальнейшие события. «Проделать это с пташкой, когда она лежит без чувств, смахивает на некрофилию. Это самый кайф, Квилтер. Впрочем, тебе это знакомо, верно?» Час даже не вслушивался в его слова. Лишь с удовлетворением отметил, что Клифф, по крайней мере, не обращается к нему по имени, что его фамильярность не зашла пока так далеко. Это казалось утешительным признаком, словно, вопреки всему случившемуся, для него еще не все было потеряно. «Эй, я должен красться, как страшное привидение!» И Клифф закружил по комнате, ныряя под уставленные коробочками с гримом столы, заглядывая из-под тишка в зеркала, а потом подхватил передвижную вешалку с костюмами и принялся быстро перебирать их. «Пойду по кампусу. Темно будет, так?» Он сорвал с вешалки плащ и, накинув его на плечи, принялся разыгрывать эту сцену. «Я бы мог заглянуть в Галатею, навестить старину Пита с женой, но нет, сегодня у меня на уме другое, совсем другое. Он оскалил зубы, клыки длинные, как у волка. Сегодня я удостою своим посещением самого директора. Сегодня мне откроется истина. Снимает ли Локвуд свой костюмчик, когда трахается, и кого он трахает, женушку или славного маленького третьеклассника? А может быть, он каждую ночь выбирает очередную девицу из Галатеи или Эйрены? И когда он запрыгивает на них по собачьи, они стонут: «О, директор, мне так нравится, когда вы во мне, такой сильный мужчина!» Только я один буду знать его секрет, Квилтер. А если они прервутся посреди пыхтения и завываний и заметят мое лицо в окне, они ведь ни за что не догадаются, кто это к ним явился. Они испустят жуткий крик, поняв, что их застукали. Клифф откинул капюшон и остановился, раздвинув ноги, уперев руки в бока, вызывающе запрокинув голову. Дверь в гардеробную распахнулась, и это избавило Чаза от необходимости что-либо отвечать. Вошел Брайан Бирн. Клифф с леденящим душу воем набросился на него. Брайан испуганно дернулся, и Клифф, не выдержав своей роли, расхохотался. «Господи, видел бы ты сейчас свою рожу!» Клифф вновь накинул капюшон и встал в позу. «Что скажешь на это, Брай?» Брайан покачал головой, но по его губам неудержимо расползалась улыбка восхищения. «Потрясающе!» — признал он. «А почему ты не на уроке, мой мальчик?» Клифф принялся разучивать перед зеркалом новые гримасы. «Я ходил к медсестре», — ответил Брайан. «Жутко болит голова». «А, поухаживал за своей миссис Лафленд, сынок. Скорее уж твоей, чем моей, сказать по правде. Или всеобщий?» Клифф подмигнул с намеком и вновь взялся за Чаза. «Для всех, кроме юного Квилтера. Ты ведь у нас дал обет целомудрия, приятель. Старший префект подает прекрасный пример для всех юных дам и джентльменов». Клифф оттянул кожу под глазами, с силой защипнув ее и, по-видимому, не испытывая ни малейшей боли. «Не поздновато ли спохватился, а? Мы все давно живем в логове порока». Чаз сосредоточился на коробке с гримом, стоявшей на столике перед зеркалом. Цвета расплывались перед его глазами. Сизоватый оттенок тени для век переходил в малиновый цвет румян, и он уже не мог отличить их ни друг от друга, ни от сероватой основы для грима в открытом тюбике. А Клифф все болтал свое. «Господи! Вот так лакомый кусочек попался мне в субботу вечером, Брай. Зря ты не пошел со мной и сам не отведал. Крошка Шарон проездом в Кисбери. Я столкнулся с ней у дверей паба. Тут же забрался к ней в штанишки и показал ей, что к чему. Она, знай, орала: «Давай, малыш, давай, давай, давай, давай. Вот такими я их люблю». На земле, в самой грязюке, и чтобы просила и молила подбавить жару. Клифф изобразил балетное па. «Сейчас самое бы оно — покурить!» Брайан с улыбкой достал из кармана блейзера пачку сигарет. «Держи, можешь оставить себе». «Роскошно, Брай, спасибо!» Чаз с трудом справился с собственным голосом. «Не кури здесь, слышь?» «Почему бы и нет?» — поддразнил его Клифф. «Ты донесешь на меня? Пойдешь к Локвуду?» «Просто пошевели мозгами, если они у тебя есть». Клифф напрягся, открыл было рот, желая что-то возразить, но Брайан остановил его. «Он прав, Клифф. Отложи на потом. Идет?» Клифф задумчиво смерил взглядом Чаза, потом Брайана. Ну, ладно. Так я пошел. Спасибо за сигареты, Брай. И вообще. Он вышел из комнаты. Секунду спустя Брайан и Час услышали, как он окликает собравшихся на сцене ребят. Девицы при его приближении завизжали, как и было задумано. Похоже, Клифф достиг желанного успеха в искусстве гримирования. Час прижал кулак к губам и закрыл глаза, пережидая приступ дурноты. «Как ты можешь его выносить?» — глухо простонал он. Брайан подтянул к себе стул и уселся, пожал плечами, улыбнулся все той же приветливой улыбкой. «Да не так уж плохо. Просто выставляется. Надо его понять». «Не имею ни малейшего желания». Брайан осторожно провел рукой по плечу Чаза. «Пудра», — пояснил он. «Ты весь ею усыпан, даже брюки. Дай-ка я тебя почищу». Чаз резко поднялся, отодвинулся от него. «Скоро каникулы», — продолжал Брайан. «Ты уже решил, поедешь ли со мной в Лондон? Мама отправилась в Италию со своим кавалером. Весь дом будет в нашем распоряжении». «Нужно подобрать какое-то извинение». Судорожно соображал Час, найти разумную причину для отказа. Ничего не приходило на ум, любой ответ прозвучал бы резко, отвергающе рассердил бы Брайана. Он не мог так рисковать. Час с трудом пытался распутать клубок своих мыслей, но они с каждой минутой все безнадежнее переплетались. «Брайан!» Выдавил он из себя. «Нам надо поговорить. Не здесь, не сейчас. Надо поговорить, поговорить по-настоящему. Ты должен кое-что понять». «Поговорить?» — округлил глаза Брайан. «Конечно, сколько угодно. Когда пожелаешь, только скажи». Час вытер о брюки вспотевшую ладонь. «Надо поговорить», — упрямо повторил он. Брайан тоже поднялся на ноги и покровительственно положил руку на плечо Чазу. «Потолкуем», — пообещал он, — «на то мы и друзья».